Как невелик был соблазн поговорить с Бардиным, Сергей Петрович пил чай не без аппетита, при этом отнюдь не пренебрег московскими сухариками. «Теперь вижу, за морем не вкуснее, а?» — спросил Бардин. «Нет. Нет, Егор». Они вышли из дома и, оставляя справа от себя площадь Революции, а слева метрополь, пошли к Китайгородской стене. Был 11 часов вечера, и в московском небе, густо черном, забились аэростаты. За этот год, как мог заметить Бекетов, их стало над Москвой много больше. «Они встречались дважды?» — спросил Сергей Петрович и указал взглядом на Кремль. Темный изгиб кремлевской стены, выходящий к Александровскому саду, еще был виден. «Да, дважды», — ответил Бардин и ускорил шаг. Ему хотелось пройти к самой Китайгородской стене, там было безлюднее. В среду как-то обошлось, а вот в четверг не очень. В среду правами хозяина завладело неким образом третье лицо, протокол. «Да, пожалуй. А вот в четверг...» Одним словом, Сталин направил ему меморандум, в котором прямо без обедняков врезал. «Во время, мол, нашего вчерашнего разговора я установил, что вы считаете невозможным организацию Второго фронта. Это противоречит духу и букве июньского коммюнике, которым были подведены итоги переговоров в Лондоне, осложняет положение Красной Армии. Сегодня получен ответ Черчилля. В нем ссылка на всю ту же памятную записку и утверждение достаточно оригинальное. Разговоры о вторжении в этом году, мол, ввели противника в заблуждение и таким образом принесли свою пользу. И операция в Северной Африке, как некий эрзац Второго фронта?» — спросил Бекетов. Он представил себе систему доводов Черчилля. «Да, так и сказано. Если, мол, эта операция будет осуществлена, она окажет России большую помощь, чем какая-либо иная операция». «А как Америка?» «Гарриман, он здесь, сказал, что Америка согласна с Черчиллем. Говорят, что где-то здесь пролегал путь Чичерина в Кремль», — заметил Бардин и посмотрел себе под ноги, будто отыскивая Чичеринскую тропку. «Да, как мне кажется, он шел мимо исторического музея, входил в Александровский сад и Троицкими воротами проходил в Кремль». «Троицкими? А не Спасскими?» — спросил Бардин. «Нет, тогда ходили Троицкими. Видно, этой дорожкой, проторенной в 19-м, Георгий Васильевич хаживал и позже, когда наркомендел перешел на Кузнецкий. Как-то я встретил его в Александровском саду, он шел в Кремль». Бекетов улыбнулся. Как незначителен был разговор, ради которого он пришел с Бардиным к Китайгородской стене, но это воспоминание для Сергея Петровича бесценное. Оно, казалось, способно было жить рядом. По-моему, это было где-то весной 21-го. Или 22-го, когда подготовка к Генуе была в самом разгаре. Помню, был вечер. Снег казался потемневшим, почти фиолетовым. Знаешь, в марте бывает такой снег. Георгий Васильевич был еще в своем зимнем пальто, тяжелое такое, с шалевым воротником. Я шел ему навстречу и, поздоровавшись, готов был разминуться. Но он улыбнулся и жестом показал, чтобы я не уходил. Мы дошли до Троицких ворот. «Как вы полагаете, далеко пойдет Антанта в желании с нами договориться?» — спросил он. «Российские долги — это непреодолимо?» «Генуя — первый разговор». «А в первом разговоре не уступают?» — ответил я. «Тогда что делать нам?» — спросил Чичерин. «Ждать второго разговора?» «Серьезные уступки требуют времени», — мог только ответить я. «У нас времени нет», — сказал он. Сказал и точно предрек Рапалла. «Да помнят ли они все это?» — спросил Бардин. «Современность так горяча, что, пожалуй, историю и запамятуешь».